Я маме скажу, я все маме скажу!» Кучка людей с изумлением расступается. «Ого!» — слышится в толпе. «Вот те фунт!» Хозяин медленно подходит к Леньке и с размаху бьет его по щеке. «Я не топил!» — вскидывая вверх руки, отчаянно кричит Ленька. Хозяин снова поднимает тяжелую ладонь. Женщины, громко охнув, сбиваются в кучку. «Стой! Стой!» — хватает его за рукав белобрысый паренек. «За что бьешь? Ты людей спроси!» «Чего кулаками сучишь, ирод поганый?» Придя в себя, наступает на горделу кича прачка. «Кому веру даешь? Мы все на берегу были!» — кричат вокруг женщины. «Измываешься над сиротой! Бога не боишься!» Причитают они, заслоняя с собой Леньку. «Мы все видели, дяденька, не трожь его! Это она врет! Ей-богу врет!» Волнуются подростки. Митрич сурово качает головой. «Эх ты, Гордей, кулачник! За святое дело разбой учиняешь! А мне плевать на это дело, и совет ваш здесь не нужен! Я из-за него неприятности себе иметь не желаю!» Он указывает толстым пальцем на онемевшую от испуга Динку. «Слышь, матери жалиться пойдет, а кто отвечать будет? Хозяин! Да я с него 3 шкуры зато спущу! Пошел домой, гад!» Он хватает Леньку за плечо, тяжелым пинком бросает его вперед и, не глядя на людей, молча шагает за мальчиком, по пути настигая его ударами кулака. Ленька, плача и спотыкаясь, бредет по берегу. Вдогонку ему несутся горестные причитания женщин. «Ох, божечка, божечка, и вступиться-то некому!» «А как ты вступишься, когда его полное право над мальчонкой?» — хмуро говорит Митрич. «Гляди, гляди, опять бьет! Да что же это такое, люди добрые!» — волнуется прачка. «Эх ты, паскуда!» — неожиданно бросает Динки белобрысый парень и, сплюнув на песок, утирает рот рукавом. «Знал бы, не вытаскивал тебя под люку!» Общий гнев обрушивается на девочку. «Маленькая ты, обессовестная, совести в тебе нет!» — сурово корит ее рыбак Митрич. «О, змееныш, задушить тебя мало, не то что спасать!» Знойно шипит прачка. «Чего мальчонку под кулак подвела? Ну, что рот разъявила? Беги, жалься мамашеньке своей!» «Что ж, господское дитё, яблоко от яблони недалеко падает. Их неблагодарность известна!» Вздыхает другая женщина. Откуда-то из-за спин трусливо выглядывают Трошка и Минька. «Тётенька, тётенька, это макака!» Дергая прачку за рукав, гнусавит Минька. «Она, знаешь, какая язва, чуть что и в драку лезет!» «И каменьями кидается!» — добавляет Трошка. Но Динке сейчас не до них. Как затравленный зверек, она испуганно водит глазами по лицам взрослых. Среди этих недобрых лиц испещренное морщинами лицо старого рыбака. Мягкий, укоряющий взгляд его внушает доверие. Динка бросается к нему. «Дядечка, дядечка!» — бормочет она, прижимаясь к потной рубахе Митрича и захлебываясь слезами. «Дядечка, тот мальчик топил меня или спасал?» Женщины невольно затихают. Митрич наклоняется к девочке и удивленно смотрит в ее умоляющие глаза. «Топил или спасал?» Отчаянно цепляясь за него, повторяет свой вопрос Динка. Митрич кладет руку на ее голову. «Спасал, дурочка!» — мягко говорит он. «А за волосы зачем?» — всхлипывает Динка. Лицо Митрича освещается грустной улыбкой. «Ну как зачем? Ведь утопший не сознает себя, цепляется. Завсегда их за волосы хватают», — объяснил он. Динка разнимает руки и, не глядя ни на кого, идет по берегу. Ноги ее тонут в песке, спотыкаются о камни. Громкий плач доносится до оставшихся на берегу. «Жалеет!» — с чувством говорит Митрич и, словно извиняя девочку в глазах всех присутствующих, поясняет. Глупая еще,